Сочинитель. Наверху сошла с кустов роса, и внизу под кустами блестит только в пазухе такого листка, где никогда и не просыхает. Коровы наелись, и груды стояли у болотного бочага. Под пасок Ванюшка лежал на кочках дугой. Не сразу догадаешься, как вышла дуга. Он, должно быть, лег на кочку головой, но пока спал, кочка умялась, голова опустилась, получился высокий живот, а голова и ноги внизу. Я его давно знаю. Ярко-рыжая голова и на лице крупные веснушки, однако одной. Глаза блестящие, чистые, как обсосанный леденец. Я давно его принял в Берендеево царство, и когда вижу, мимо ни за что не пройду. Мне сегодня удача, хочу с ним побыть и бужу маленького Берендея. Он открыл один глаз на мгновение, вынул немного начатую полубутылку, протянул мне и опять уснул. Я стал трясти его и хохотать. «Пей», — сказал он, — «вчера гулял на празднике, тебе захватил». Когда он совсем пришел в себя, опохмелился, я вынул из сумки последний номер «Охотника» с моим рассказом и дал ему. «Прочитай, Ваня, это я написал». Он принялся читать. А я закрутил папиросу и занялся своей записной книжкой на 15 минут. Так уже замечено, что куриц у меня ровно 15 минут. Когда кончилась папироса, а пастух все читал, я перебил его вопросом. «Покажи, много прочел?» Он указал. За четверть часа он прочел 2,5 строчки, а всего было 300. «Дай сюда журнал», — сказал я. «Мне надо идти, не стоит читать». Он охотно отдал журнал со словами «Правда, не стоит читать». Я удивился. Таких откровенных и добродушных читателей как-то не приходилось встречать даже среди крестьян. Чуть ущемило, но больше понравилось. Он же зевнул и сказал «Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверное, все выдумал». «Не все», — ответил я, — «но есть немного». «Вот я бы так написал». «Все бы по правде?» «Все». Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит. Ну как же? А вот как. Ночь, куст большой-большой у бочага, я сижу под кустом, а утята свись-свись-свись. Остановился. Я подумал, он ищет слов или дожидается образов. Вот очнулся, вынул жилейку и стал просверливать на ней 7-ю дырочку. «Ну а дальше-то что?» — спросил я. «Ты же по правде хотел ночь представить». «А я же и представил», — ответил он. «Все по правде. Куст большой-большой. Я сижу под ним, а утята всю ночь. Свись, свись, свись». «Очень уж коротко». «Что ты коротко?» — удивился подпасок. «Всю-то ночь напролет. Свись, свись, свись». Соображая этот рассказ, я сказал. «Как хорошо». «Не уж плохо», — ответил он, и заиграл на дудочке, сделанной из волчьего дерева, тростника и коровьего рога.